Капитан Лира, окинув меня цепким оценивающим взглядом и уделив особое внимание Хитайте на лбу, он едва слышно хмыкнул и отставил в сторону кружку с каким-то бодрящим травяным отваром. «Это я», — ответил гулким басом с едва заметной хрипотцой заядлого курильщика, вполне подходящим для него, и спросил, что понадобилось от меня свободному шиноби. «В охрану корабля непроверенных людей я не нанимаю. Мне надо на ту сторону Канзаку, и я готов хорошо заплатить за проезд», — озвучил причину. «Говорят, твой корабль выглядит самым быстрым в порту и идет как раз вдоль Мизуно-куни, а не делает крюк по побережью Киминари-но-куни». «Хэймэм, братьково попало на борт», — задумчиво огладил бороду Ира. «Никто попало, а платящий пассажир», — хмыкнул я, выкладывая на стол несколько золотых пластинок крупного номинала, подготовленных заранее. «Подобная публика больше уважает живые деньги, чем бумажки банков. Пусть их и можно обменять в любой момент в ближайшем отделении, где они есть». Естественно, блеск золота мигом привлек внимание портовой публики, но идиотов, позволивших себе нечто большее, чем недолгие жадные взгляды, среди них не нашлось. Моя принадлежность к шиноби определялась с полувзгляда. Капитан также не остался равнодушным, заинтересованно прищурившись и неожиданно быстро для своей комплекции, переправив деньги в карман. Было заметно, что он явно хотел увеличить сумму, несмотря на то, что я и так выложил больше, чем в среднем просит за перевозку на такое расстояние. Клановое обучение у Нара очень разностороннее и качественное, но почти сразу отбросил подобные мысли в сторону. На маршруте довольно часто встречаются пираты, так что помощь еще одного бойца не окажется лишним, явно решив зайти с другой стороны. «Тебя своя охрана имеется, которая получает за это деньги, и выполнять работу за них я не буду», — насмешливо фыркнул, «но если кораблю будет грозить настоящая опасность, то безусловно вмешаюсь, или по-тихому свалю, если окажусь достаточно близко от земли, и противники окажутся достаточно многочисленными. Светить рядом с Кири своими способностями мне не с руки, поскольку они да и во хуже всего относятся к свободным шиноби». «Этого достаточно, добро пожаловать на борт, шиноби», — кивнул капитан, явно не стремясь узнать мое имя. «Команда питается из одного котла, и своей еде я позабочусь сам», — отмахнулся от него. «Уж свитков сэнзэ именно на случай длительных миссий у меня много, и запечатаны в них далеко не плитки рационов. Тогда мы заканчиваем погрузку через час и сразу отходим», — пожал плечами Ира и вернулся к своей кружке, всем видом демонстрируя окончание разговора. «Не опоздаю», — кивнул бородачу и, поднявшись, покинул таверну. «Пока до отплытия еще есть время, самым разумным будет собрать информацию о земле, куда направляюсь. Пусть в Канахе и имеются достаточно точные карты тех земель, но вот о политической обстановке и последних событиях почти ничего не известно, и с этим мне помогут простые матросы, за небольшую денежку способные поделиться последними слухами, с некоторым запозданием, естественно, учитывая отдаленность и отсутствие прямой мгновенной связи между континентами». «Митасама, добро пожаловать в наше скромное жилище», — склонился глава Нара в уважительном поклоне, встречая дорогую гостью на пороге дома и провожая до гостиной, где уже стоял исходящий паром чайничек и сервировка на две персоны, сигнализируя неформальность встречи. «Иначе Сицура развела бы целую чайную церемонию, это честь для Нара». «Ну-ну, не стоит, Шинесу Дона», — благосклонно кивнула оловолосая красавица, изящно присаживаясь в кресло. «Это я должна благодарить тебя за своевременно оказанную услугу, позволившую избежать немалого конфуза, который невыгоден и нам, в том числе», — пожал плечами шиноби, наливая гостье чаю и пододвигая блюдо с домашним печеньем. Если честно, он был впечатлен, узнав подробности о произошедшем от линличан. Женщины любят сплетничать не только у Нара, пусть и среди своих. Древняя Узумаки выжила из случившегося максимум плюсов для себя и Синджу, превратив весьма неоднозначную и вредящую в плане репутации попытку переворота в клане в показательную порку отбившейся от рук девчонки. Пусть последняя и была ветераном Второй мировой войны, кунайчи с ранга и ленином первой степени. Вполне наглядное доказательство, что Синджу обладают куда большими силами, чем привыкли считать окружающие, даже не принимая во внимание так разрекламированную ранее Цунади. Шинесу умом понимал, что Саннин порядком подрастеряла форму за время своих загулов, но то, как непринужденно валяли ее две престарелые, пусть одна из них таковой не выглядела совершенно, кунайчи, произвело огромное впечатление не только на него, но и на всех присутствовавших зрителей воспитания. Техники Яманака могут служить не только для контроля противников и работы в отделе пыток и дознания, здорово прибавив популярности клану основателей. План политического противника не только потерпел полный крах, добившись прямо противоположного эффекта, но и фактически удалил с политической арены ранее неучтенную и неожиданно вытащенную фигуру, что могла повлиять на сложившуюся ситуацию как в одну, так и в другую сторону. В процессе, еще немного подпортив репутацию Хирузину, как сенсею столь невоспитанной кунайчи, то, что она принадлежала к Синджу, практически никак не повлияло на общественное мнение. Сейчас это невыгодно никому, кроме Сару и его компании, покачала головой Узумаки, чуть пригубив чай, но многие главы кланов точно решили бы попридержать информацию, чтобы выбить себе преимущество или добиться нашего ослабления, ведь после усаживания Сакума на трон, ситуация вновь вернется к грызне за лучшие кусочки. Нары умеют смотреть вперед дальше, чем многие, и сильный союзник куда лучше слабого, пожал плечами Шинесу. К тому же, Мита сама не раз протягивала нам руку помощи, и я не мог поступить иначе. То, что в дом Узумаки регулярно заглядывает второй наследник, женатый на Синджу, можно было даже не упоминать. Кстати, поздравляю с прекрасно провернутой интригой, перевела тему Мита, слегка улыбаясь. Эту ужасную практику Хьюга давно стоило прекратить, потому что любая взрывная печать рано или поздно рванет, задевая и окружающих. Боюсь, эта честь принадлежит покойному Хиши Хьюга, немного завистливо хмыкнул Нара, мы лишь послужили одним из инструментов, пусть и получив свою выгоду. Хиши-кун всегда был тем еще хитрым жуком, даже когда был молодым, усмехнулась Узумаки, чуть прикрывая глаза и явно вспоминая прошлое. Нара вежливо промолчал. Слышал, сегодня утром Цунаде видели в госпитале, закинул удочку Шиноби, после небольшой паузы. Ну не все же ей кутить по казино и хлестать саки в барах, пора и пользу клану приносить, довольно прищурилась гостья. После своей смены, она будет восстанавливать весь ущерб, нанесенный парку квартала Синджу, без чакры. Это послужит хорошим уроком Цунаде и возможностью взять в узду свой характер, а там посмотрим по результатам. На корабле мне предоставили отдельную крохотную каюту, размером 2 на 2, солидную часть которой занимали койка, маленький столик и стул, после чего просто перестали обращать внимание, кроме ненавязчивого наблюдения охранников. Да я и сам не стремился к общению, почти все время плавания проводя внутри, проводил духовную медитацию, раз выдалось много свободного времени. Через 2 года послушничества в Великом Храме Воды, Канпики Нингё начал формальное обучение, и это было первое, чему его научили. В подобном трансе можно проводить целые недели, обходясь без пищи и сна, не нанося при этом никакого ущерба телу, но не это было ее особенностью. Уже после первых 5 месяцев практики, Ишигава оказался самым развитым в плане выработки сбалансированной чакры из всех идеальных марионеток, практически перестав нуждаться в моей подпитке. Старшие монахи утверждали, что эта медитация служит основой духовных практик и укрепляет дух ученика. Похоже, не только укрепляя дух, но и способствуя ускорению формирования души в захваченном теле. Пусть все эти духовные практики и их необходимость вызывали у меня изрядный скепсис, но столь явный результат нельзя было отрицать. А еще, настоятели и старшие монахи каким-то образом еще при первой встрече определили, что душа Канпики Нингё оказалась ослаблена или повреждена, только по этой причине позволив присоединиться к храму в качестве послушника, несмотря на прошлое шиноби и отсутствие ауры тяжелых грехов, что изрядно удивило их. Если раньше я считал храмы лишь еще одними шиноби, пусть и использующими исключительно инь-составляющую, то подобные открытия изрядно поколебали мою веру. На задворках памяти зудело воспоминание о каком-то демоне, но это все, что я мог выцарапать из почти исчезнувших воспоминаний даже с техникой Яманака, а в записях ничего такого не упоминалось. В любом случае, длительные дни безделья прямо напрашивались проверить действие медитации на себе, благо, воспоминания клона позволяли нащупать верный путь выполнения гораздо быстрее. Имелось у меня стойкое подозрение, что это пойдет на пользу использованию хидзюцу нары и улучшит общий контроль над чакрой. А там, редкие передачи воспоминаний Канпики Нингё могут подкинуть еще что-нибудь интересное. Единственный минус духовной медитации был в том, что нужно было отрешиться от всех чувств, что позволяли ощущать внешний мир, включая и сенсорику, Потому, истошный вопль снаружи не сразу пробился в сознание. Пираты. На то, чтобы прийти в себя, у меня ушла почти целая минута, и даже тогда осталось какое-то отстраненное спокойствие, с которым я снял барьер с каюты и вышел на палубу, разворачивая ранее подавленную сенсорику на полную мощь, и без всякого удивления отметил немного увеличившееся расстояние, на которое стал ощущать источники чакры живых существ. Морские крысы пожаловали, пыхнул недалеко от меня трубкой пожилой моряк, ничему их жизнь не учит. «Часто встречаете?» — поинтересовался у него. «На горизонте виднелись два паруса, и они еще не вошли в зону моей чувствительности», так что о наличии ниндзя в составе пиратов можно было пока только гадать. Да почитай, что каждый пятый рейс, пожал плечами матрос. Глава 49. И словно в подтверждение его слов, первоначальный сюрприз ушел, и команда вполне по-деловому забегала по кораблю, раскрывая все паруса. Очевидно, капитан решил попробовать уйти от них, чем принимать бой, что было очень даже логично от торговца, разложив разнообразные орудия в пределах шаговой доступности. У них оказалось несколько луков и даже арбалетов, какие я раньше видел только у регулярных сил аристократов. Бандиты в основном предпочитали использовать пращи и дротики для дальнего боя. Лук был уже показателем статуса среди выходцев из крестьянского населения, стоя довольно приличные деньги. Трое шиноби в команде были на этом фоне островками спокойствия, просто ожидая дальнейшего развития событий. Преследователи шли со стороны островов страны воды, появившись справа и чуть позади нашего корабля, стремясь идти наперерез нашему курсу. Иера уже немного поменял направление, чтобы этого избежать, а небольшой ветерок, дувший как раз в нужную сторону, позволил сразу увеличить скорость при задействовании всех парусов. Пиратские корабли сразу перестали увеличиваться в размерах, и потянулось томительное ожидание, когда расстояние между нами не сокращалось, но и не увеличивалось, сохраняясь примерно на одном уровне. Это могло продолжаться еще долго, если ничего не изменится. Враги это тоже поняли, потому что спустя 3 часа после начала погони, от кораблей отделилось несколько точек, которые сперва даже я еле различал с активированным шаринганом, начав стремительно увеличиваться в размерах. 5 ниндзя, оказавшиеся на пиратских лоханках, нас очень быстро нагоняли, несмотря на довольно приличные волны. Когда они оказались на самой границе моей чувствительности, стало понятно, что их было не 5, а 6 человек, просто в отличие от соратников, один джонин из 2 двигался глубоко под водой, отлично скрываясь от взглядов. Я нахмурился, слишком уж солидное количество пользователей чакры для пиратов, обычно имевших постоянно на борту 1 или 2, но никак не слаженную тройку из джонина и пары чунинов. Конечно, по ощущениям, они ощутимо проигрывали в резервах охране Иера, но врагов тупо было больше. Сдается мне, корабль старика здесь ждали и подготовились соответствующим образом. Охрана не стала ожидать, пока преследователи окажутся в непосредственной близости от корабля, и, повинуясь приказу капитана, прыгнули за борт и, вздымая кучу брызг, кинулись навстречу врагам. Я тоже не стал бездействовать, одним прыжком преодолев перила, шиноби могут применять техники и под водой, так что давать кому-то приблизиться к кораблю на расстоянии поражения будет очень плохой идеей, особенно учитывая преодоление только 1/4 пути еще в полете, складывая ручные печати. Суйтон. Гоша Кузами. Высвобождение воды. 5 голодных акул. Чакроконструкты сформировались из воды под моими ногами и тут же ушли вниз, скрыв ясь из виду и образуя защитный периметр вокруг корабля, а я в несколько прыжков догнал его и взбежал по борту обратно, приземлившись около оказавшегося рядом капитана. «Будет очень нехорошо, если кто-то сможет подобраться к нам под водой», — пояснил на его вопросительный взгляд. «Имеешь опыт морских схваток?» — полуутвердительно спросила Ира, поглаживая свою бороду. «Есть немного опыта как раз таких ситуаций», — соврал ему, глядя прямо в глаза. Понимающе кивнув, он вернулся к наблюдению за своими людьми, что как раз встретились с пиратскими ниндзя, и сразу показали, что уровень силы имеет значение даже при численном преимуществе противоположной стороны, технично отразив несколько суетон ниндзюцу поднятыми стенами из той же стихии, а не ответной совместной атакой, заставив разорвать построение 5-ки, и под прикрытием джонина, 2 охранника сфокусировались на оказавшемся ближе всех чунине, всего за пару мгновений зажав в клещи и прикончив. Было отлично заметно, что это хорошо слаженная тройка, привыкшая работать вместе даже против более многочисленного противника, оказавшись по силе и опыту на уровне выходцев из великих деревень, что было само по себе довольно удивительно ожидать от ниндзя, не имевших доступа к систематическому обучению, судя по отсутствию перечеркнутых хитайте на них. Двигавшийся под водой шиноби обогнул место схватки, хотя я ожидал, что он решит помочь своим соратникам нападением снизу в самый неудобный момент, и устремился за уплывающим все дальше кораблем, уверенно нас нагоняя. Вот только поставленные мной на охрану конструкты заметили его раньше, чем он их, и перестроившись полусферой, неподвижно замерли, перекрывая пространство. Пусть глазами нельзя было ничего заметить, но сенсорика отлично показывала, что Джонин сам заплыл в ряды акул, до последнего момента ничего не замечая. Сделанные из воды, акулы были почти прозрачны и трудно различимы беглым взглядом, особенно под водой. Только когда до цели оставалось чуть больше 30 метров, и смертоносные хищники моря пришли в движение, Джонин смог распознать атаку, начав судорожно дергаться. Времени на какие-то атакующие ниндзюцу у пирата просто не оставалось, и он принял единственно верное решение. Акулы имели подавляющее преимущество в море, рвануть к поверхности. Естественно, сверху его уже ждали, и Джонин встретился с конструктом, рассеял его и через несколько секунд выскочил на поверхность как пробка. Но даже так, от преследователей ему избавиться не удалось. Одна акула успела вцепиться в правую ногу, а остальные следовали практически по пятам, стремясь ухватить свой кусок врага. И судя по окровавленному плечу, от первой он избавился не без потерь. К сожалению, противник продемонстрировал, что действительно является Джонином, одним ударом запылавшего куная избавившись от повисшей на бедре туши, а потом без всяких печатей, выплюнув шар огня в остальных. Врезавшись в противоположную стихию, ниндзюцу взорвалось, вспучившись клубами огня и пара. Моя техника прекратила свое существование, но и шиноби оказался в зоне поражения, пусть и на самом краю. Он отлетел в сторону, плюхнувшись в воду, но довольно быстро вернулся на поверхность и, утвердившись на ногах, бросил злобный взгляд, приправленный приличным количеством убийственного намерения, в сторону нашего корабля. К сожалению, кроме покрасневшей кожи на одной стороне лица, других ранений мужик не получил, просившись догонять. Еще один, недовольно скривившись, вздохнул капитан и обернулся к команде: «Готовьте стрелы», после чего обратился к мне: «Шиноби, один я этого пирата не задержу». «Помогу», кивнул ему, не возражая против вмешательства, поскольку против огня деревянный корабль очень уязвим, добавив при быстром взгляде на начавшуюся вооружаться команду: «Но против Джонина болты и стрелы не помогут. Иногда даже такая мелочь может склонить чашу весов равного боя», хмыкнул мощный старик и с легкостью сиганул за борт, вытаскивая из ножен на поясе прямой меч чуть длиннее метра, в его лапе смотревшийся слишком маленьким. Пожав плечами, я последовал за ним, доставая пару кунаев. Светить приметным оружием я не собирался, тем более против рядового противника. Естественно, наш маневр не остался незамеченным, и вражеский шиноби решил на мелочи не размениваться, начав складывать ручные печати. Катон, Крю Индан, высвобождение огня. Пламенный снаряд огненного дракона. Огненный дракон ринулся на нас, и Иера резко затормозил, коротко ругнувшись, но не замедлил с ответом. Суитан, Мизураппа, высвобождение воды. Сильная водяная волна, выстрелив из рта сильной струей воды, что превращалась почти в полутораметровый поток, врезавшись в пламя. Естественно, долго технику он поддерживать не смог, но это дало мне с лихвой времени, чтобы внести свою лепту. Суитан, Дайбаку Суихаша, высвобождение воды. Большая разрывная волна воды, перед нами взметнулась толстенная стена воды и покатилась вперед, всей своей огромной массой врезавшись во вражеское ниндзюцу. Много чакры я в нее не вкладывал, но учитывая море под ногами, этого и не требовалось, достаточно было использовать уже имеющуюся. Огненный дракон не смог прорваться и окончил свое существование в огромных клубах пара, на пару мгновений ограничив видимость до предела, но благодаря сенсорике, я отлично чувствовал источник вражеской чакры, что пытался под этим прикрытием обойти нас справа. Зачерпнув несколько сюрикенов из-под сумка, я напитал их райтоном и метнул туда, где должен был через мгновение оказаться Джонин. Гах! Болезненный вскрик из начавших рассеиваться клубов пара показал, что Шиноби столь прицельной точности не ожидал и все-таки подарки словил. Капитан Иира тоже не стоял на месте и с приличной скоростью бросился вперед к начавшей проступать фигуре. Враг пусть и успел его заметить, но накопившиеся ранения значительно снизили боеспособности реакции Джонина, что позволило капитану подобраться на расстояние меча, и тогда я увидел просто отличное владение оружием со стороны старика, пусть раненому, но Джонину, чьи физические кондиции превышали его собственные чуть ли не в два раза. Он просто не давал Шиноби сделать что-либо еще, кроме как защищаться от ударов и уколов лезвия. И этот стиль не казался очень знакомым. Кажется, нечто подобное использовал Ранин в отряде Хироши. Так дед из страны железа, даже покрытие куной акатоном ему не сильно помогло. Меч покрылся чакрой, а потом, в какой-то неуловимый миг с него слетело лезвие и отсекло пирату руку с оружием, а затем, не успел противник оправиться, меч снес ему голову, ускорившись раза в два. Я успел заметить блеск перечеркнутого хита и те с символом листа на шее под воротником облегающего костюма, до этого скрытой тканью одежды, а потом тело ушло под воду. «Падаль!» — сплюнул капитан, тяжело дыша и вытирая рукавом свободной руки вспотевшую лысину. По нему было заметно, что схватка далась далеко не легко. Пожалуй, если бы не раны Джонина, деду пришлось бы выложиться намного больше, и не факт, что удалось бы победить, несмотря на мастерство владения мечом. «Железо?» — спросил у него, подходя поближе. «Очень давно, больше половины жизни прошло», — вздохнул капитан, вытирая лезвие извлеченной тряпочкой и бросая на меня быстрый взгляд. «Благодарю за помощь. Это и в моих интересах тоже», — кивнул ему. «Капитан, мы справились», — донесся до нас усталый голос, и мы почти синхронно повернулись в сторону ковылявших к нам по волнам охранников. А они именно что ковыляли. Джонин почти тащил на себе молодых парней, несмотря на то, что был побит и порезан ничуть не меньше Чунинов. Краем сознания я отслеживал их битву, но так как там гасли исключительно сигнатуры чакры пиратов, то поводов для беспокойства не имелось. Тем более, это не мои проблемы, пока корабль в целом состоянии. Кстати, о кораблях, наш начал разворачиваться назад, явно чтобы всех подобрать, а вот пиратские собрались драпать, увидев, что их шиноби потерпели поражение. «Опять уйдут, паскуды!» — выругался дед, с ненавистью смотря на показавших зад пиратов. «Мы этих уродов встречаем уже шестой раз, да только после уничтожения своих пользователей чакры, они спешно удирают, а мы просто не в состоянии после боя догнать их и уничтожить», — пояснил на мой вопросительный взгляд Джонин, указав на свои раны. «Нужно было в первый раз не лениться и уничтожить это дерьмо Биджу», процедил висящий на его плече Чунин, когда наши возможности были еще неизвестны. «Это можно сделать и сейчас», — пожал я плечами и сложил несколько печатей. «Суйтан, дай-ка Данно Дзюцу, высвобождение воды, техника большого акульего снаряда». Под моими ногами сформировалась огромная туша акулы больше 15 метров в длину и, повинуясь заложенной задаче, рванула за удиравшими кораблями, вспенивая плавником волны. Капитан с охраной не выказали большого удивления, лишь благодарно мне кивнув, и мы все вместе стали следить за пиратами. Спустя несколько минут, когда уже стало несколько трудно различать детали даже с чакрой, один корабль буквально подпрыгнул над водой от чудовищного удара снизу и завалился на бок. Затем, точно такая же судьба постигла и второй. Спустя 5 минут горизонт был чистый, можно было с уверенностью утверждать, что ни один пират не смог остаться в живых. «Надеюсь, это единственная помеха, что будет на нашем пути», — хмыкнул я, поворачиваясь к нашему транспортному средству и ловя уважительные взгляды шиноби. «Пожалуй, — согласился со мной капитан, — нашей команде очень даже пригодится опытный специалист по ниндзюцу с Суйтаном. Жизнь на воде не для меня», — покачал я головой, — «но буду иметь в виду». Глава 50. Следующие несколько дней плавания протекали спокойно, никакие пираты на нас больше не нападали, позволив мне полностью посвятить свободное время медитации, разве что погода начала меняться в худшую сторону, тем больше, чем дальше мы удалялись от побережья страны огня. Живя в Канахе, я привык к теплой погоде и солнцу практически круглый год. Даже зимой температура опускалась всего на несколько градусов и было лишь чуть больше дождей, а резкое похолодание оказалось весьма неожиданным. Еще хорошо, что фуин на плаще могут работать в обратную сторону, создавая комфортные условия не только в жару, но и в холоде, так что пасмурная погода и возникающие по утрам ини снаружи кабины лишь напоминали о том, что сейчас вторая половина осени и зима не за горами, но не причиняли особых неудобств. Обойдя стороной первый крупный остров страны Воды, обойдя стороной главный, капитан Иир остановился в небольшом порту второго, желая сбыть часть товара, пополнить запасы воды и дать команде размять ноги после 10 дней в море. Примыкавшее к порту небольшое поселение нельзя было назвать даже городком, скорее, разросшейся деревней и не выдерживало никакого сравнения с портовым городом, послужившим отправной точкой моего морского путешествия. Одноэтажные дома, построенные даже не из камня или дерева, а чего-то похожего на глину, утопающие в грязи дороги после недавно прошедшего дождя, не знавшие мощения, хотя это раз плюнуть для любого дотонщика, и бедно одетые местные жители довершали картину хренового состояния страны даже в такой торговой точке, где должны водиться деньги и работа. Впрочем, у пристани стоял лишь наш корабль, если не считать рыбацкие лоханки, хотя одновременно могло разместиться 6 крупных кораблей, что ясно указывало на состояние международной торговли в этом месте. Большая часть экипажа спустилась на землю, выбрав для посещения местную таверну, либо здание с красными фонарями, но все шиноби в команде предпочли остаться на борту. Решив прогуляться по первому поселению страны, в которой я еще ни разу не бывал, очень быстро стало понятно, по какой причине местные жители не любили ниндзя. Точнее, очень не любили и боялись, стоило только заметить характерную одежду и кусок металла, напрямую стараясь не демонстрировать своих чувств, но сверлящие спину взгляды было трудно не заметить, как и совершенно заоблачные цены в лавках, едва я только проявлял интерес к чему-нибудь на прилавке. Было совершенно ясно, что заглядывать перекусить в таверну не имеет смысла, не предусмотренные рецептом добавки в блюда от благожелательных местных практически обеспечены, так что я быстро завершил свой осмотр, даже не став применять хинги, вернувшись на борт через 20 минут. Но это не значит, что я не послал пару клонов теней для разведки обстановки в стране, пусть они и не смогут перебраться через водное пространство на главный остров, где располагается Киригакури, но нескольких городков будет достаточно, чтобы составить общее представление. К сожалению, монахи Великого Храма Воды живут обособленно и уединенно на небольшом острове, так что в делах разведки положиться на Конпикинингё было нельзя, во внешний мир выпускаются только закончившие обучение и получившие благословение настоятеля послушники. Учитывая враждебное отношение, нет ничего удивительного, что я не ощутил ни одного пользователя чакры в поселении, кроме прибывших на нашем корабле, хотя в той же Хонокуни, во всех прибрежных или приграничных городах имелось хотя бы по одному наблюдателю, часто это генины-чунины, единственной задачей которых является отправить весточку в Канаху, если вдруг случится что необычное. Это помимо стандартных патрулей и форпостов, расположенных в стратегически важных местах, здесь же не наблюдается ничего подобного. Кири важен только основной остров, впрочем, это были только досужие размышления, которые я отбросил в сторону и вернулся к занятию, что занимало все мое свободное время, медитации. На следующее утро, корабль без проблем отплыл из порта, и мы продолжили двигаться дальше, стремясь к континенту на противоположной стороне моря Канзаку и в отличие от большей части маршрута, последний участок оказался самым сложным, хотя еще 3 дня, и мы могли оказаться на месте. Налетевший сильный шторм не только сбил корабль с курса, но и изрядно потрепал, порвав часть парусов и заставив всех шиноби выложиться до донышка на суэтан-ниндзюцу, чтобы не дать 10-метровым волнам угробить нас. Собственно, я тоже был вынужден помогать. Когда через сутки с лишним шторм наконец прошел дальше, экипаж оказался вымотан настолько, что некоторые матросы падали прямо на мокрую палубу, там же и уснув. О том, чтобы пытаться продолжить движение не отдохнув и не починившись, не могло быть и речи. К сожалению, в результате буйства стихии, корабль отнесло далеко в сторону и спустя 2 дня, когда капитан счел возможным продолжить плавание, мы оказались совсем недалеко от суши. Иир определил ее как юго-западную часть Мицуно-куни. Собственно, мне было все равно, где сходить на землю, а вот тратить еще несколько дней, чтобы корабль мог вернуться на прежний курс, было бессмысленно, потому я просто махнул на прощание рукой шиноби и, спрыгнув за борт, понесся к едва видневшемуся на горизонте берегу. Пусть я и двигался намного быстрее своим ходом по воде, но именно из-за подобных недавнему штормов отказаться от транспорта было невозможно, Застань такой меня в открытом море без какой-либо защиты и шанс утонуть даже несмотря на всю мою силу, имелся далеко не маленький. Оказавшись на территории страны меда, я задерживаться не стал и предварительно уточнив дорогу у местных жителей, своей скрытой деревни или кланов ниндзя здесь не имелось и можно было не скрываться дороги к Нуманокуни, где проживал клиент, нанимавший команду джонинов. К счастью, практически всю страну пронизывала сеть приличных дорог и главный тракт, на который мне указали, вел в нужном направлении. Не считая небольших остановок на отдых и принятие пищи, у меня ушли почти сутки, чтобы добраться до границы и пересечь ее, оказавшись в стране болот. Вот только посетив первый же населенный пункт, небольшой городок, название которого даже не пытался запомнить, почувствовал витавшую в воздухе атмосферу напряженности. Аккуратные расспросы под хинги и шпионаж через клонов позволили узнать, что в соседней Анинокуни творится какая-то хрень и местный даймё собирает войска, так как ниндзя его скрытой деревни не смогли самостоятельно разобраться с врагами, потеряв пятую часть отправленного отряда, перед тем, как отступить. Гуляли слухи о неуничтожимой армии клане Шиноби из страны демонов, что были в этом виновны, но достоверно никто ничего не мог утверждать. Не сказать, чтобы я этому верил, но основные подозреваемые в пропаже клиента с охраной только что определились. До момента нахождения доказательств обратного, разумеется. Собственно, после сбора информации, в этом городке меня больше ничего не удерживало, и я поспал 5 часов, после чего прикупил местную карту и поспешил к месту жительства семьи клиента. Поместье располагалось недалеко от столицы, в городке Сателлите Нися, так как торговец был довольно состоятельным человеком, с крепко стоящим на ногах бизнесом продажи специй, что во все времена стоили прилично денег. Из-за того, что местность мне была не слишком знакома, да еще и местные шиноби находились в состоянии крайней настороженности, мне пришлось порядком попетлять, чтобы добраться до цели без проблем, но я все же потратил на это меньше суток, а уж в городке все местные жители знали, где находится поместье семьи Саури. Предварительно избавившись от маскировки, свою задачу сокрытия меня от любопытных взглядов она выполнила, постучался в широкие кованые ворота. Конечно, можно было бы просто перепрыгнуть стену и найти кого-нибудь из Саури, но я решил не наглеть, войдя обычным способом. Через некоторое время, по ту сторону послышались шаги и в воротах открылось небольшое оконце, откуда выглянула рожа усатого мужика. «Кто-то?» – недовольно начал он, но зацепившись взглядом за висящие у меня на шее хитайте со знаком листа, тут же замолчал и через пару секунд, стражник распахнул дверь, с поклоном отступая, «Мы ждали вас, Шиноби-сан, прошу, проходите, госпожа вас примет». Кивнув ему, вошел на территорию поместья и последовал за мужиком по мощенной камнем дороге к аккуратному двухэтажному особняку с красной черепичной крышей, что стоял посередине ухоженного парка, только начавшего чувствовать приход осени, скидывая разноцветные листья. У входа стоял еще один стражник, что молча распахнул массивные дубовые двери. Мой провожатый шагнул вперед первым и провел меня мимо большой прихожей, через холл к большой зале, больше всего похожей на гостиную, где меня уже ждали полноватая женщина под 50 с замысловатой прической, одетая в неброское, но явно дорогое закрытое платье и одетый в подобном же стиле светловолосый парень примерно моего возраста, чертами лица похожий на нее. За их спинами стояла пара стражников в кольчугах и мечами на поясах, а также 4 молодые служанки. Очевидно, жена и сын торговца с прислугой. «Приветствую, Шиноби-сан», — вежливо кивнула женщина, — «вы оказались здесь быстрее, чем мы ожидали». «Коноха прислала всего одного», — возмущенно фыркнул парень, но быстро заткнулся, словив грозный взгляд матери. «Рю Нара прибыл для расследования пропажи клиента и нашей команды», — также вежливо кивнул и представился я, озвучив цель визита и не обращая внимания на явную грубость идиота. «Меня зовут Сиасаури, надеюсь на вашу помощь, Нара-сан». «Тогда не будем терять времени, не стал я разводить обмен любезностями, вас имеется карта маршрута, по которой должен был следовать Йорусан со своим караваном». «Естественно», — кивнула жена торговца и щелкнула затянутыми в тонкие перчатки пальцами. Крайняя служанка поспешила передать мне конверт, что держала до этого момента в руках. Вскрыв его, я достал довольно подробную карту Нуманокуни и близлежащих стран. На ней был отмечен маршрут, что вел пунктиром от столицы к стране дерева, через страну демонов к овощам и обратно к болоту. Сколько времени прошло с момента отправки? Чуть меньше 2 месяцев, и когда Йорукун не вернулся по прошествии 2 недель, хотя раньше всегда управлялся за это время, мы забили тревогу и послали весть в Канаху, вздохнула хозяйка дома. Учитывая, что от него до сих пор нет новостей, то я опасаюсь самого худшего. Шанс на выживание Йорусана имеются, все же, 3 опытных джонина так просто не умрут, покачал я головой, но не стал развивать тему. В любом случае, я найду их и покараю виновников, даже если это будет какой-нибудь клан. Естественно, на бандитов никто из присутствовавших даже не думал. Скорее всего, в этом замешаны шиноби и Зани но Куни. Учитывая сложившуюся ситуацию, нервно дернула уголком рта Ся, из-за них нам и приходилось нанимать столь сильную охрану. Но раньше с ними не было проблем, с представителями великих деревень мало кто хочет связываться, скривился пацан, влезая в разговор. Вот только сейчас они оказались неожиданно сильны, напав на страну и одержав сокрушительную победу. Тогда не буду терять времени, склонил я голову, вернусь с новостями через неделю или полторы. Этого времени как раз хватит, чтобы тщательно причесать все земли по маршруту торговца и найти хоть какие-то следы каравана. Глава 51. Попрощавшись с семьей клиента, я не стал задерживаться, а сразу двинулся по маршруту на карте. Благо, торговец использовал вполне нормальную дорогу для путешествия, фургоны с товаром не пройдут по плохой дороге, утопающей в грязи, каковыми были дороги в большей части страны, не ведущие в крупные города. И это реально была страна болот. В некоторых местах нельзя было сделать и десятка шагов в сторону от камня под ногами, чтобы не оказаться в трясине, что явно показывало на работу дотонщиков при возведении дороги. Эта шиноби данная местность не сильно напрягала из-за чакры, а вот для обычных людей уже представляет большие трудности. Несмотря на начавшее темнеть небо, я не стал останавливаться на отдых и поспешил удалиться подальше от столицы. Ночью главный город страны и его окрестности будут патрулировать намного интенсивнее, так как военное положение... Все-таки, а мне терять время с местными ниндзя не с руки. Несмотря на подсознательные ожидания, границу между странами охранял лишь небольшой пост стражи без единого шиноби, изрядно удивив, но потом, до меня дошло, что ожидать от местной скрытой деревни численности хотя бы таки гакури или амигакури не стоит, не говоря уж про великие гакуризата. Если 2-3 сотен наскребут, то уже будет отлично, и у людей на носу война с превосходящим противником, а первое сражение на границе они уже продули, так что должны защищать исключительно важные центры и стягивать все доступные силы, оголяя некритические направления. Тем не менее, для меня это было плюсом, несмотря на то, что шиноби из великой деревни в малых странах стараются не задевать. Спокойно оббежав пост по болоту, я вернулся на прежние курсы, передвигаясь недалеко от дороги, избегал ненужного внимания. Нужный мне город на территории страны дерева находился всего в 3 часах бега от границы, так что найти его оказалось несложно, несмотря на наступившую темноту. Я лишь раз пробежал мимо нужного поворота, не заметив его за деревьями, резко сменившими ровную местность, но вовремя заметил, что двигаюсь куда-то не туда. Если верить карте, в незнакомой местности я предпочитал сверяться с ней почаще, после чего вернулся и уже двигаясь по дороге, побежал в нужную сторону.